Глава 17. Элла повесила трубку, улыбнулась про себя и вышла из телефона автомата. Она была очень собой довольна. «Главный инспектор, его всемогущество Креддок», — пробормотала она себе под нос. «Да я его работу делаю в два раза лучше, чем он». Вариации на тему «Тайное» стало явным. Она с наслаждением представила себе реакцию человека на другом конце линии. Наверное, ему было не по себе, когда он услышал в трубке угрожающий шепот. «Я все видела. Видела, как вы...» Она беззвучно засмеялась. Уголки ее рта изогнулись в злобной и жестокой усмешке. Психологу было бы интересно взглянуть на нее в эту секунду. Только в последние дни к ней пришло это ощущение силы, власти. Она сама в полной мере не осознавала, как действовало на нее это пьянящее чувство. Она прошла мимо Ист-Лоджа, и миссис Бентри, как всегда возившаяся в саду, помахала ей рукой. «Черт бы побрал эту старуху», — подумала Элла. Поднимаясь по дорожке, она спиной чувствовала взгляд миссис Бентри. Вдруг в мозгу у нее, откуда ни возьмись, всплыла поговорка: «Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить». Чушь! Никто не заподозрит, что именно она шепчет эти угрожающие слова. Она чихнула. Черт бы побрал эту сенную лихорадку. Когда она вернулась в свой кабинет, у окна стоял Джейсон Радд. Он круто повернулся. «Где вы были?» «Я уж тут терялся в догадках. Надо было поговорить с садовником. У нас...» Она остановилась, увидев выражение его лица. «Что случилось?» Он совсем осунулся. Глаза еще больше спрятались в глазницы. От клоунского веселья не осталось и следа. На него явно давил тяжелый груз. Бороться с перегрузками он умел, но в таком состоянии она не видела его никогда. «Что случилось?» — еще раз спросила она. Он протянул ей лист бумаги. Результаты анализа кофе. Того самого, которое Марина отказалась пить. «Вы послали его на анализ?» Она даже вздрогнула. «Но вы выплеснули его в раковину. Я сама видела». Его широкий рот искривился в улыбке. «Ловкость рук, Элла. Вы не знаете, что я настоящий фокусник?» «Да, я вылил почти все, но кое-что оставил. Для анализа достаточно». Она взглянула на листок, который держала в руке. «Мышьяк?» В голосе слышалось недоверие. «Да, мышьяк». «Значит, Марина была права, когда сказала, что кофе горчит?» «Нет, насчет этого не права. У мышьяка нет вкуса. Но инстинкт ее не подвел. А мы думали, что она ведет себя как истеричка. Станешь тут истеричкой. Шутка ли дело? Прямо на ее глазах замертво падает женщина. Записки с угрозами сыплются одна с другой. Сегодня, кстати, не было?» Элла покачала головой. «Кто их подбрасывает, черт побери?» «Хотя, наверное, ничего сложного нет. Все окна нараспашку. Подбрасывай на здоровье». «Что ж теперь, закрыть наглухо все окна и двери? В такую жару? В конце концов, у дома дежурит полицейский. Да, к тому же Марина и так испугана, не хочу пугать ее еще больше. На записки с угрозами можно было бы не обращать внимания, но мышьяк, Элла, мышьяк — это совсем другое дело. В доме отравить пищу никто не может. Так ли уж не может, Элла? Так ли не может? Кто-то увидит? Ведь без специального разрешения...» Он перебил ее. «За деньги, Элла, люди идут на многое. Не на убийство же?» «И на убийство тоже. Кстати, человек может и не знать, что совершает убийство. Слуги...» «Уверена, что слуги здесь ни при чем. А Джузеппе?» «Не знаю, так ли я могу доверять Джузеппе, если речь идет о деньгах. Конечно, он работает у нас не первый день, и все же...» «Неужели нужно себя так терзать, Джейсон?» Он плюхнулся в кресло, подался вперед. Длинные руки повисли между колен. «Что делать?» — слабым голосом медленно произнес он. «Господи, ну что же делать?» Элла молчала. Она сидела и смотрела на него. «Здесь она была счастлива», — сказал Джейсон. Он обращался скорее к себе, чем к Элле. И смотрел на ковер. Если бы он поднял голову, то, скорее всего, подивился бы выражению ее лица. «Была счастлива», — повторил он. «Надеялась найти здесь счастье, и вроде бы нашла его. Она сама сказала это в тот день, когда пришла миссис...» «Забыл, как ее зовут? Бентри?» «Да. Когда мы пригласили миссис Бентри к чаю, Марина сказала тогда, на душе так покойно. Наконец-то она нашла место, где можно осесть и быть счастливой и ни о чем не тревожиться. Господи, ни о чем не тревожиться. И они зажили спокойно и счастливо. В голосе Эллы послышалась легкая ирония. Попахивает детской сказочкой. Во всяком случае, она в это верила. «А вы нет», — сказала Элла. «Вы ни в какую райскую жизнь не верили?» Джейсон рад улыбнулся. «Нет, в вечное блаженство я не верил. Но мне казалось, что какое-то время, год или два, можно будет жить в покое и согласии. Я надеялся, что она станет другим человеком. Появится уверенность в себе. Она почувствует себя счастливой. А когда она счастлива, она превращается в настоящего ребенка. Да, в настоящего ребенка. И вдруг такое». Элла заерзала в кресле. «С каждым из нас что-то случается», — резко бросила она. «Такова жизнь. От этого никуда не деться. Кто-то умеет подлаживаться под обстоятельства, кто-то нет. Она из тех, кто не умеет». Элла чихнула. «Опять сенная лихорадка не дает покоя. Да, кстати, Джузеппе уехал в Лондон». Джейсон слегка удивился. «В Лондон? Зачем? Какие-то семейные дела. У него родственники в Сохо, и кто-то из них серьезно болен». Он обратился к Марине, и она сказала: «Пусть едет». «Вот я его отпустила. К вечеру вернется. Вы ведь не против?» «Нет», — сказал Джейсон, — «не против». Он поднялся и стал шагать по комнате. «Если бы я мог увести ее отсюда сейчас же, немедленно, и свернуть съемки. Но вы только представьте!» Он повысил голос. «Я ни о чем, кроме Марины, думать сейчас не могу. Неужели вы не понимаете? Ей угрожает опасность. Мне больше ничего в голову не идет». Она хотела что-то возразить, но смолчала. Еще раз чихнула в ладошку и поднялась. «Пойду возьму свой пульверизатор. Чуть-чуть подлечусь». Она вышла из комнаты и направилась в свою спальню, а в мозгу ее эхом гудело одно слово: «Марина, Марина, Марина». Всегда Марина. И только Марина. Подавив забурливший гнев, она вошла в ванну и взяла с полочки свой пульверизатор. Вставила наконечник в ноздрю и нажала на стеночку. В мозгу вспыхнул сигнал тревоги, но на долю секунды запоздал. Незнакомый запах горького миндаля, но пальцы уже совершили непоправимое, роковое движение.